Экелю и последние годы жизни. Возможность продемонстрировать свой новый подход к живописи и свой талант художника-монументалиста представилась Мунку в 1910-1916 годах, когда он получил большой заказ на создание большого цикла росписей в концертном зале университета в Осло. Темы росписи ему подсказали философские работы Ницше. Эти работы обозначили перелом в мироощущении художника. Несколько искусственный оптимизм приходит на смену тоске и разочарованности. Хотя до этого Мунку никогда не доводилось работать с такими масштабными картинами, он прекрасно справился со стоявшей перед ним задачей. Наиболее удалась ему роспись, главной темой которой стало солнце, вечный источник света и жизни. Оно у Мунка изображено отражающимся в воде одного из фьордов южного побережья Норвегии, но написано при этом столь смело и стилизованно, что заставляет вспомнить художников-абстракционистов. Работая с этим заказом, Мунк писал маслом на холсте, что позволило ему достичь удивительных эффектов цвета и фактуры, даже несравнимых с теми, что обычно ассоциируются с настенными росписями. Формулируя цели работы, Мунк писал об образах, в которых, цитата, «особенности норвежского характера сочетались бы с общечеловеческими ценностями, создавая ощущение величия и вечности». Конец цитаты. Фрески были закончены и установлены в 1916 году. В том же году Мунк поселился в Экелю, пригороде Христиании, в доме, построенном по своим чертежам, так было дешевле. Это было узкое высокое здание, представляющее собой нечто среднее между электростанцией и белым гробом. Затем Мунк построил три больших сарая. Экелю была окружена высоким забором из колючей проволоки, а ворота во двор запирались на несколько замков. Крыша выдавалась над стенами на 2 метра. Полом служил травяной покров. В домах висели картины без рам, а вдоль стен стояли в штабелях сотни полотен. Первый этаж состоял из коридора, кухни, ванной и 4 комнат. Мунк расположился на 1-м этаже, а все остальные помещения занимали его работы. Движимое имущество в Экелю было весьма скромным. Рояль, кровать, скамья с мягкой обивкой, стенные часы, 2 шкафа, несколько портретов родственников художника, 9 стульев, из которых 1 черный, плетеный, написанный в картине «Больная девочка», и 3 стола. Кухонная утварь тоже была немногочисленной. 5 чашек, 8 стаканов, несколько ложек, ножей и вилок. Полы не были покрыты коврами, окна лишены занавесей, а лампочки — без абажуров. Он жил в Экелю почти 30 лет. В усадьбе было почти одинаково пусто, когда он умер и когда он туда переехал. Рояль он выменил на картину. Говорил, что иногда играет на нем, но никто никогда не слышал, чтобы он играл. Гостей он тоже не просил играть. Но большой громкоговоритель был включен днем и ночью. Так как художник боялся темноты, в доме все время горел свет. Кисти, холсты и тюбики с красками лежали повсюду, на столах и стульях. На рояле гора писем и оттисков, а в подвале и на чердаке — газеты, ручной пресс, медные пластины и камни. В верхнюю часть своего дома Мунк никого не впускал 27 лет. После его смерти здесь было найдено свыше 10 000 рисунков, 45 перчаток и варежек и 12 лорнетов. В Экелю он жил до самой смерти. Работать Мунк не прекращал до последних дней своей жизни. Жил он совершенно замкнуто и, на сторонний взгляд, однообразно, занимаясь лишь живописью и любимым садом. За большой вклад в развитие национальной культуры правительство Норвегии в 1908 году наградило художника орденом Святого Улафа. К своему 70-летию художник стал кавалером французского ордена Почетного легиона. В том же году вышли две книги, посвященные творчеству Мунка. Автором одной из них был сын Поля Гогена. В течение 1928 года картины Мунка выставлялись на 14 выставках в США, Германии, Италии, Англии и Швеции. И каждая требовала какого-то участия. Кроме того, почти одновременно несколько художественных галерей и издательств обратились к нему с предложением выкупить права на воспроизведение его полотен. Иногда художник еще и занимался продажами своих картин, хотя и делал это с большей неохотой. К началу 1929 года деловая суета настолько замучила художника, что он пошел на довольно необычный шаг — оформил врачебное свидетельство на немецком языке, чтобы предъявлять партнерам в Германии, подтверждающее его неспособность выносить большие нагрузки. В свидетельстве говорится, цитата, «В последние годы пациент подвержен частым приступам головокружения вследствие переутомления. Особенно много сил у него забирают светская жизнь и деловые предприятия, что для него чрезвычайно вредно. Поэтому ему по состоянию здоровья рекомендовано временно воздерживаться и от того, и от другого». Конец цитаты. Воздерживаться же от творчества Мунк никак не планировал. После вызвавшей столько восторгов выставки в Национальной галерее возобновились разговоры о большом проекте, связанном с оформлением нового здания ратуши в Осло. И Мунк загорелся мыслью реализовать идею рабочего фриза, по возможности расширив его до серии, как он выражался, картин из городской жизни. Оформление ратуши потребовало бы значительной части времени и творческой энергии Мунка на протяжении всех 1930-х годов. К тому же в 1930-е годы у Мунка возникли проблемы со зрением, поэтому проект оформления ратуши так и не вылился в реальный заказ. И эскизы к рабочему фризу остались эскизами к воздушному замку. В последние годы жизни Мунк очень внимательно следил за своим здоровьем. Не употреблял мяса и кофе, почти отказался от курения. Он стал ипохондриком. Цитата. «Я должен быть очень осторожен. Я просто вынужден ходить в толстых ботинках, быть хорошо одетым. Я не могу заниматься спортом. Промочу ноги, начнется бронхит. Вы не представляете себе, как я мучился с бронхитом. Я не могу спать с открытым окном. День и ночь я должен остерегаться бронхита». Конец цитаты. Мунк избегал встреч с больными и такими же, как и он сам, стариками. В преклонном возрасте он страдал от гипертонии. В 1930 году произошло кровоизлияние в один глаз, после чего он на время потерял зрение. В период восстановления у художника нарушилось цветовосприятие, но он не переставал писать. За это время он создал целый ряд рисунков и эскизов, свидетельствующих о постепенном возвращении нормального зрения. В 1940 году Норвегию оккупировали немцы. Фашисты относили творчество Мунка к дегенеративному искусству. Его картины изъяли из норвежских музеев. Впрочем, оккупанты пытались использовать в пропагандистских целях автопортрет художника, однако он наотрез отказался сотрудничать с ними. В конце 1943 года, во время оккупации Норвегии фашистскими войсками, движением сопротивления было взорвано немецкое судно, находящееся в Осло. Взрыв и последующие разрывы снарядов были настолько мощными, что стекла вылетели даже в Экелю. Для собственной безопасности Мунк вместе с экономкой на несколько часов спустились в погреб. Этого было достаточно, чтобы с новой силой пробудился старый бронхит, который основательно подорвал и без того слабое здоровье художника. Несмотря на это, он попытался работать и даже написал картину «Взрыв по соседству». 23 января 1944-го Мунк умер в кресле от внезапной остановки сердца. В руках почившего мастера находилась книга Достоевского «Бесы». Эдвард Мунк завещал городу Осло 1008 своих картин, написанных маслом, 4443 рисунка и 15391 оттиск. И даже в своем распоряжении о судьбе осиротевших картин он остался верен себе. Мунк хотел, чтобы его картины были представлены в отдельных персональных галереях. Цитата. «Если мои картины попадут в галерею, где висят также произведения других художников, то они будут зависеть от вкусов, которые воцарятся в будущем. Может, появится директор, правление, которым они не понравятся. Их могут продать, а что еще хуже, забросить на чердак. И кроме того, я не хочу, чтобы все мои картины находились под одной крышей или в зданиях, близко расположенных друг к другу. Я боюсь пожара и бомб. Я не хочу стать легендой. Может быть, я бы и выиграл от этого, но не хочу. У меня нет детей, только картины». Конец цитаты.